Практическая философия, рожденная в университете жизни. То, о чем мечтали все философы, существует. Это практическая философия, которая позволяет человеку подняться над собственным несовершенством, обусловленным недостаточным уровнем эволюционного развития. Я назвал ее практической философией, дабы отделить от философии спекулятивной. Это дело моих рук, но я ее не изобрел, а выделил по капле из терпеливых наблюдений над человеческой и земной природой. Это только большой фотоальбом живой природы, где показано, как она взаимодействует с человеком и всеми вещами. На самом деле у всех людей в голове имеется фотоаппарат, которым они каждое мгновение делают сотни тысяч снимков. Но эти изображения, как правило, становятся источником величайшего заблуждения относительно окружающего мира, самого фотографа и других людей, заставляя его жить в виртуальном мире собственных фантазий, миражей, диспропорций и вымыслов. Это происходит из-за несовершенства объектива умственной фотокамеры, который вследствие многочисленных оптических аберраций недостоверно отражает внешний и внутренний мир. А потому сделанные фотоснимки накапливаются просто так, без особого смысла. Эти образы в мозгу напоминают чернильные пятна из теста Роршаха, которые нужно как-то интерпретировать. Таким образом, реальность никогда не воспринимается непосредственно, а только через искажающие фильтры индивидуального инструмента познания.